Глава 11. Флинт. Сегодня Райли не было дома почти до самого вечера. Ушла на охоту. Перед сном она просила меня не выходить из коттеджа даже во двор. А если Котя вдруг забеспокоится, бежать за ним, куда бы он ни пошел. Я понимал ее опасения. Одно дело разбираться с тупыми терапогами, и совсем другое противостоять целой группе изгнанников, обладающих повышенной реакцией и скоростью. 3.16 мог появиться в любой момент. Но никаких намеков на появление нарушителей вблизи нашего дома не наблюдалось. В эту ночь я очень плохо спал и уснул лишь когда Райли начала готовиться ко сну. То есть уже к утру. Мешали мысли, роящиеся в голове. Логические цепочки, то сплетающиеся, то рвущиеся. Пустая головная боль. Проснулся, соответственно, к обеду и опять под впечатлением от очередного повторившегося сна. Мне приснился зеленый свет, льющийся из открытой двери. Я уже миновал подводный коридор и висел между потолком и полом напротив входа. Страшно не было. Повернул голову и увидел, как по коридору прямо ко мне плывет раздутый труп в белом халате, монотонно огребаясь руками, как заводной механизм. Я опять не напугался, стало противно. Не хотелось, чтобы он приблизился ко мне, и я заплыл в зеленую комнату, заперев за собой дверь. Воды там уже не было, я стоял ногами на полу, покрытым ворсистым ковром. Тикали часы. Посреди комнаты возвышался стол, на котором светила лампа с зеленым абажуром, а рядом стояла модель корабля. Я подошел к миниатюре и рассмотрел ее. На подставке золотилась табличка с названием «Эвридика». «Нравится?» – спросил меня голос. «Кто здесь?» Я огляделся по сторонам, но увидел лишь бессмысленные картины на стенах. «Ты принес мне свою книгу?» «Нет, выпусти меня. Тогда я ее напишу и дам тебе почитать. Обещаю». «Хо! Хо! Хо!» Не то засмеялся, не то заухал невидимый незнакомец. «А ты хитрец. Почему ты прячешься от меня? Как я могу дать тебе книгу, если даже не вижу тебя?» «Тебе не обязательно меня видеть. Главное, что я тебя вижу. Считаешь, что это справедливо?» «Резонное замечание. Ты прав. Мы должны с тобой встретиться, но чуть позже. Потерпи». Я устал от этого слова. В последнее время меня все призывают к терпению. «Потому что торопиться не стоит. Твои спутники торопились, и где они сейчас?» «Да что тебе известно про моих спутников?» «Больше, чем ты думаешь. Я даже о тебе знаю больше, чем ты сам о себе знаешь. Такова моя природа – знать все и обо всех». «Я тоже знаю, кто ты. Суллар, верно?» «Так меня называют поклонники, но я предпочитаю истинное имя – Хо». «Значит, ты сумеречник? Чистокровный сумеречник?» «Совершенно верно. Твои познания растут. Это хорошо». «Да я же сплю. Это все сон. Как ты пробираешься в мои сны?» «Сон – это окно, в которое можно заглянуть». «Но как ты...» Я почувствовал, что просыпаюсь. «Как мне выбраться, Хо? Ответь! Как мне выбраться?» Я повторял этот вопрос, даже когда проснулся. «Как мне выбраться? Как мне выбраться, Хо?» Хоть Райли и отсутствовала, мне было не скучно. Весь день я потратил на то, чтобы упорядочить полученные знания. Я подробно восстановил в памяти и записал весь разговор с Вадзордом, выделил ключевые слова, затем описал новых представителей местного зверинца. Сделал пару набросков на полях, экономя место в тетради. Потом открыл последнюю страницу, нужно было внести дополнение в схему. Выделил пожирнее Нибелара, теперь он моя главная цель. Добавил к апологетам Эвилона. Потом сбоку пририсовал еще один блок, Сулариты, и вписал в него Латуриэля. Чуть выше нарисовал ромбик, внутри которого написал Хо, и провел от него две линии, к Суларитам и к Сумеречникам. Подумал немного. Значит, сны не случайны. До сегодняшнего дня я был уверен, что они не имеют смысла. Просто грезы, навеянные моим тяжелым положением. Но теперь уже стало понятно, в них есть закономерность, есть последовательность. Я видел Хо во сне еще до того, как мне о нем рассказали. Точнее, не видел, а слышал. Но какая разница? Однако позвольте, почему меня не оставляет стойкое чувство, что я все-таки знал о нем раньше? Откуда я мог знать? Откуда? Что-то бросалось в глаза, где-то записывал. Я полистал тетрадь от начала. Есть. Глаз зацепился за слово Хо. И не заодно. По тексту их несколько. Перечитал. Да ведь это же байка дяди Гена из Паутовки. Но он мне про Хо не рассказывал. Почему же я написал Хо? Стоп. Это же никакой не О, это вообще не буква, это цифра 0, Х 0. Так он называл существо, которое изучали в этом городе. Если читать по-русски, получается Хо. Так вот откуда я его знал. Эх, дядя Гена, неужели вы все это действительно не выдумали? Ладно, надо завершить схему. Я прочертил последнюю линию от Нибелара к Сумеречникам. Пока место это наиболее перспективный путь. Надо выяснить, почему пропала связь между апологетикой и опричниками. И в чем эта связь заключалась? Был ли это какой-то передатчик? Или они общались иным способом? Например, встречались где-то на нейтральной территории. Впрочем, это не важно. Важно, что связь между ними была. А если она была, значит блокада у Электинска не абсолютная. Выход из него существует. Выход существует. Я положил ручку и закрыл тетрадь. Найти бы его. С каждым днем моя новая подруга становилась все общительней. И если раньше она отмахивалась от меня, как от назойливой мухи, то теперь наши разговоры стали более уравновешенными. По крайней мере, обрывать их она перестала. Также я заметил, что Райли переняла мой лексикон. Все чаще стал слышать от нее знакомые обороты, выражения и поговорки. Мне это понравилось. Общение сделалось простым, понятным и более дружеским. Мы даже поговорили с ней об одежде. «Почему ты так одеваешься?» – спросил я. «Как так?» – искренне не понимала она. «Ну, меня так и подмывало сказать, как шлюха, но я понимал, что это точно ее обидит». «Откровенно, что ли?» «А в чем откровение?» «Не знаю, какие требования к одежде господствуют здесь, но в моем мире так одеваются ветреные женщины». «Как понять ветреные?» Немного покопавшись в чужой памяти, спросила Райли. «Необремененное поведением». Я как мог лавировал вокруг нехорошего слова. «Необремененное поведением». Сочетание слов вообще какое-то непонятное. «Ладно, забей. Одевайся, как тебе нравится». Моя старая хозяйка считала эту одежду импозантной. Да, так она и говорила. Я не совсем понимаю это слово, но думаю, что это связано с привлекательностью. А я хочу быть привлекательной. Не пойми меня неправильно, Райли. Я ценю твой вкус, но учитывая реалии, в которых ты обитаешь, ношение такой одежды довольно необычно. Эти блузки, короткие юбки, чулки. На охоту такое не надевают. Ну разве что на охоту за мужиками. Как ты вообще в этом дерешься, охотишься, лазаешь по развалинам? Я стараюсь аккуратно. Видимо, Райли начала понимать, что действительно выглядит нелепо. А потом маешься с этими изодранными и заляпанными кровью шмотками. Ведь можно выбрать одежду попрактичнее. Спортивную, например, или военную. У меня есть костюмы для специальных вылазок, когда нужно много ползать или карабкаться. Видел, когда мы за водой ходили. Но ты же все равно предпочитаешь иную форму одежды. Почему? «Не знаю». Она встала в тупик. «Боже мой, какой же я глупец! Мне вдруг все стало понятно. Это несчастное существо, перестав быть человеком, большую часть своего существования пряталось, убегало, дралось за свою жизнь. И в этой короткой жизни никогда не было счастья, только борьба. Ну вот, наконец, ее старания окупились. Она выбралась из подвалов и щелей, заявила о себе, отвоевала солидную территорию и обрела статус полноценной хозяйки». Впервые в ее жизни появились спокойные дни, когда никто на нее не покушался, никто не шел за ней по пятам, никто не претендовал на ее владение. Ее начали бояться и уважать. И вот тогда-то она наконец задумалась о вещах, совершенно обычных для нас, но новых для нее, таких как внешность, например. Особого выбора у нее не было. Гламурная мешанина в мозгах старой хозяйки и небогатый выбор гардероба в уничтоженном городе. Вот все, что она имела. «Но мне все равно нравится твой стиль», — с улыбкой произнес я. «Правда?» «Ага». Райли улыбнулась мне в ответ. Не знаю, повлиял ли на нее этот разговор, но с той поры она стала все чаще одеваться в более простую и скромную одежду. Почти весь прошлый вечер и часть ночи хозяйка разбирала принесенные запасы, раскладывала на просушку стручки, упаковывала в коробки коконы и фиолетовые фрукты, консервировала мясо водяных тараканов. С последними она управлялась очень ловко, рубила их тесаком вдоль туловища, после чего разламывала... Быстро потрошила. Содержимое, напоминающее длинные раковые шейки, складывала в банки, заливала небольшим количеством воды и бросала туда какие-то приправы вместе с термокубиками, после чего плотно закрывала крышкой. Как позже выяснилось, все это делалось ради меня, так как я на самом деле ел слишком много, с позиции Райли, разумеется, и пришлось увеличивать продуктовые запасы. Пока она возилась с провиантом, я успел хорошенько изучить карту. Теперь я начал в ней понемногу разбираться. Приколотые бумажки с цифрами обозначали изгнанников, обосновавшихся в конкретных районах. Я также нашел район апологетики, которая находилась к северу от нас, за большой промзоной, обозначенной как химпром. Суларитские владения пролегали еще дальше и выходили к озеру Раздольнинскому. Ближе всех к дому Райли располагался флажок 736. Рядом с ним был 713. Но Райли убрала его сразу после того, как мы вернулись от Ватзорда. Только сегодня до меня дошло, почему она это сделала. Этого изгнанника убил 316. Проклятие. Действительно чертовски близко от нас. Всего через 10 домов. Остается надежда, что этих гадов задержит 36-й. Если не присоединиться к ним, конечно. День проходил впустую. Чтобы убить время, я немного помедитировал после обеда. Делать это я не умел, поэтому просто сел в позу лотоса посреди комнаты и так сидел минут 30. На больше меня не хватило. Поточил свое оружие, потренировался, как его правильно выхватывать, чтобы самому себе что-нибудь нечаянно не оттяпать. В общем, сходил с ума. Когда солнце начало клониться к закату, мною овладело беспокойство. Почему Райли задерживается? Хорошо, если просто охота не ладится. А если ее убили? Чем дальше, тем сильнее росли мои переживания. Невольно начал соображать, что делать, если она не вернется. Куда идти? Единственным вариантом оставался Ватзорд. Если что, отправлюсь к нему. Авось приютит. Но Ватзорд — это не Райли. Он своим зверьем дорожит больше, чем людьми. А ну как скормит меня какой-нибудь любимой твари, типа той, наэлектризованной. Надо гнать от себя эти пессимистичные мысли. Ничего хорошего в них нет. Эх, Райли, только бы ты вернулась. Она как будто бы услышала меня. Заскрипели засовы на воротах, я глянул в окно и с радостью бросился навстречу. Охотница притащила две туши гипотрагусов, тех самых зверей, на которых охотился мясник. «Помоги!» Она вручила одного из них мне. «Эх ты!» — прогнулся я под тяжестью. «Как ты их доперла?» «Каком кверху! Тащи!» Я опять услышал выражение, заимствованное у меня, и хохотнул. Мы спустили туши в подвал и, немного отдышавшись, приступили к их разделке. Точнее, разделывала Райли, а я лишь помог ей подвесить их на крюки. Процесс же разделки наблюдать не стал, хоть и ругал себя за малодушие. Нужно было учиться всему, здесь и сейчас. Закончив возиться с тушами, хозяйка, помывшись и переодевшись, поднялась на второй этаж и упала в свое кресло. «Умаялась?» – спросил я. «Не то слово. Самое обидное, что толку от этих гипотрагусов лично для меня никакого. Мясо низкокалорийное, чистая материя. Через день потеряет весь остаточный заряд. Пригодно только для людей». «Зачем ты тогда их добывала?» «Для тебя. Ты не можешь питаться исключительно энергией. Нужно компенсировать ее материальной составляющей. Поэтому есть их будешь ты». «Ну, спасибо, конечно. Знаешь, мне даже как-то неловко, если бы ты научила меня самому добывать себе пищу». «Я как раз собиралась сказать, что завтра планирую взять тебя с собой на охоту». «Меня? На охоту? Здорово. И на кого будем охотиться?» «На ригвиллов». «Это что за монстры?» «Никакие не монстры. Маленькие зверьки». «Ну вот, то есть на большее я не гожусь». «А ты как думал, милый? Ты пока вообще ни на что не годишься. Но могу тебе сказать, что охота на ригвиллов – это не такое простое занятие, как может показаться. Они хитрые, умные, умеют приспосабливаться к тактике. Но самое главное – они быстро бегают. Очень быстро. Догнать их невозможно. Подстрелить теперь уже тоже. Значит, остается один способ – ловушка». «А какая роль отводится мне?» Я же бегаю гораздо хуже тебя. Тебе отводится главная роль – не дать Ригвиллу уйти с верного направления. И если все получится, то мы обеспечим мясом не только тебя, но и меня. Ты ведь постараешься ради меня, правда, писатель? Еще спрашиваешь. Хорошо. Сегодня я наткнулась на небольшую стайку, гнала их до самой теплицы. Но надолго они там не задержатся. День-два и уйдут. Я готов действовать. Тогда выспись как следует. Вставать придется рано. Я хочу, чтобы ты был свеж и бодр. А то еще уснешь в засаде. На охоту мы отправились позаранку. Когда Райли меня растолкал, я даже не смог сообразить, что мне снилось. Просто вынырнул из беспамятства. «Вставай, Соня, пора идти». «Что? Уже идем?» «Уже. Поднимайся». Позавтракать не удалось, значит опять придется действовать на голодный желудок. Улица встретила нас прохладой. Утреннее солнце резануло глаза. Я тут же нацепил очки. «Мы идем в тепличный?» «Да». «Это далеко?» «Не близко». Райли опять немногословно. Видимо, путь будет опасным. Мы миновали сторожку, потом столб с дохлым неоконисом и далее шли по знакомому пути в сторону библиотеки. Эти места я помнил, поэтому знал, куда мы направляемся. «Мы что, опять в библиотеку идем?» «Нет». «Но в ее же сторону, это я точно помню». «Да». «И зачем? Там же смородиной, а тепличный расположен в другой стороне, я по карте помню». «Мы идем в обход». «Нормальные герои всегда идут в обход?» «Ни хрена себе обход получается, через полгорода. Для бешеной собаки 7 верст не крюк?» «Мы идем всего 10 минут, а ты уже изнылся. Я начинаю жалеть, что взяла тебя с собой. Нет, нет, я не ною, я просто так. Не выводи меня, писатель. Ты же сам прекрасно понимаешь, что я делаю такую петлю, чтобы обойти чужие территории и опасные зоны. Догадываюсь. Ну вот и не гунди. Пока шли к библиотеке, встретили трех неоконисов. Те порычали на нас немного издалека и убежали. Наверное, остатки той стаи, что на нас нападала. Они уже знали нас и не связывались. Позади остались парк и библиотека. Райли повернула в сторону разлома, через который ей перепрыгивал, удирая от неприкаянных. И дальше маршрут пролегал по тем же самым улицам, что еще помнили мой витиеватый кросс, вплоть до выхода к Смородинке. За КПП городской ландшафт сменили поля, а на горизонте замаячили высотки знакомого микрорайона. Теперь туман не ограничивал обзор, и вся панорама пригорода была как на ладони. Вокруг ни одной живой души. Никаких признаков постороннего движения. Статичный мертвый пейзаж. До леса было рукой подать. Его полоса уходила влево, все больше расширяясь и где-то совсем далеко соприкасалась с крайними городскими постройками. Выйдя на поворот, я разглядел показавшуюся из-за деревьев шиномонтажку, до которой в свое время так и не добрался. Мы и сегодня до нее не дошли. Райли резко свернула влево, на сильно заросшую грунтовую дорогу, уходящую вдоль лесопосадок. Смородинка исчезла из нашего поля зрения. В принципе, ничего необычного в окружающей обстановке не наблюдалось. Справа от нас был лес, самый типичный, без каких-либо странностей. Слева такое же обыденное поле, по ту сторону которого виднелись городские постройки Электинска. Все странности этого места словно остались где-то там, за невидимой чертой, и мы опять попали в привычный человеческий мир, где нет аномалий и чудовищ. Стоило мне об этом подумать, как нога за что-то зацепилась. Сначала показалось, будто на щиколотку намоталась спутанная леска, но остановившись и присмотревшись, я понял, что вляпался в старую паутину. За моей ступней тащилась целая паутинная борода, запутавшимся в ней мусором. Я дернул ногу, надеясь отцепиться, но вместо этого выдернул из травы большой моток чего-то бесформенного. Что за дрянь? В перепутанных клоках грязного паутинного савана торчали останки, точнее верхняя половина туловища человекоподобного существа, полускелет, полумумия. Возможно, это был неприкаянный, желтая кожа, похожая на рваный пергамент и торчащие из нее кости. Труп был разорван поперек на уровне живота. Наступив свободной ногой на путы, я попытался сдернуть их рывком, но они держались крепко. Пришлось обрубать с помощью мачете. «Ты чего отстаешь?» – остановился Райли, успевший уйти далеко вперед. «Иду!» – бросился я за ней. «В паутину вляпался!» «Смотри под ноги! Хорошо, что в старую влез. Была бы свежая, были бы проблемы. Видел местных пауков?» «Видел. Тогда понимаешь, о чем я». Мы прошли еще пару сотен метров. Вдали в небе что-то замелькало, и Райли указал туда. «Смотри, сейчас будет интересно». «Что там?» Мои очки были заляпаны грязными пальцами, и сквозь них все выглядело мутновато. Спешно послюнявив стекла и протерев их уголком жилетки, я вновь присмотрелся. Стало немного почетче. «Какие-то птицы? Целая стая. Рогоносы заходят на добычу». «Они же на нас летят. Это случайно не мы их добыча?» «Не мы, успокойся». Длинные короткокрылые птицы, похожие на живые стрелы, по широкой дуге заходили со стороны поля прямо в нашу сторону. Летели нестройно. В стае было не меньше двух десятков особей. Пронеслись над нами и влетели в лес. Ведя их глазами, я увидел, как группа пернатых сплотилась тесным клубком, искусно обтекая многочисленные стволы и ветви, после чего они дружно повтыкались в какой-то нарост. Тот грузно зашевелился. Да это же гигантский паук, которого я не мог разглядеть, даже таращись прямо на него. Настолько хитро он замаскировался в развилке древесного ствола. Но рогоносы, похоже, пользовались какой-то природной навигацией и вычислили гиганта за километр. Их длинные клювы вошли в тело жертвы, а крылья прилипли к его шкуре, надежно зафиксировавшись. Паук недовольно ворочался, перебирая лапами, но поделать уже ничего не мог. «Понравилось представление?» «Идем, не задерживайся», — окликнула меня Райли. «Поразительно. Как они так наводятся?» «Умеют. Кстати, ты потише разговаривай, где-то рядом неприкаянные». «Чего? И эти тоже здесь?» «Потише. Ты не понимаешь русских слов?» «Извини». Дальше шли уже без разговоров. Пару раз я видел какие-то странности на поле. То вдруг вихрь поднимал в воздух вырванную с корнем траву, то радужные бусы начали танцевать причудливым коромыслом. Хотелось спросить об этих явлениях, но Райли одарила меня таким убедительным взглядом, что я сразу понял, надо помалкивать в тряпочку. Из высокого сухостоя поднялось тощее тело. Так близко. Всего в 15 метрах от нас. Подскочив ко мне, спутница легко приобняла меня за шею и прикрыла ладонью рот. А сама осторожно поднесла клинок сестры к собственным губам. Это было не обязательно. Я и сам сообразил, что нужно замереть на месте, сохраняя полную тишину. Неприкаянный стоял к нам спиной, напоминая огородное пугало. Он тоже не шевелился. Постояв еще немного, Райли указал ножом по направлению дороги и отпустил меня. Мы, крадучись, пошли дальше. Проклятый страх, я опять не мог его контролировать. И неприкаянный чувствовал меня, этот гад меня ощущал. Мне казалось, что я плыву по полю, в его сторону, и он всасывает меня своими дырками, заменяющими ноздри. Не останавливаться, идти дальше. Я посмотрел вперед. Вдалеке параллельно дороге двигалось еще несколько сгорбленных фигур. Расстояние было очень большим, и тех дальних можно было не опасаться. Но сколько еще их могло скрываться в высокой траве? Держа в периферийном зрении ближнего неприкаянного, оставшегося позади, Райли бочком продвигалась все дальше. Стараясь не отставать, я мельком поглядывал под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь ненароком. Натуральная прогулка по минному полю. До сих пор, вспоминая тот момент, вздрагиваю. Почему-то те фигуры вдалеке, молчаливо и отрешенно бредущие по полю, вызывали какой-то глубокий психологический трепет. В них было что-то сюрреалистичное. Казалось бы, обычный ландшафт. Поле на фоне города. По полю идут люди. Ничего потустороннего. Но стоит вспомнить, что людей здесь нет. То есть вообще нет. Как это обжигающее откровение заставляет ноги подкашиваться, а зубы стучать. «Амо!» Голос пронесся над полем, как боевой клич. Засек. «Писатель, ну что же ты?» Простонал Райли. «А что я? Я ничего не делал». «Амо! Амо!» Словно луговые собачки из травы начали подниматься неприкаянные. «Один, два, четыре, пять. Сколько же их тут?» «Что делать?» С ужасом взглянул я на Райли. «На, держи». Она сунула мне в руку какой-то сушеный кусок. «Изжуй». Без лишних вопросов я закинул это себе в рот и начал жевать. От ворвиглазной горечи меня всего перекосило, но страх был сильнее. Трое неприкаянных, рассекая одичавшие злаки, двигались прямо на нас. Самый первый, тот, мимо которого мы прошли, кружился на месте, ощупывая рукой воздух. «Не беги», — бросила мне Райли, — «дожевывай быстрее». С трудом проглотив мякиш, я стиснул зубы от отвращения. Ну и гадость. Меня начало мутить. Голова пошла кругом, руки и ноги стали неметь. Сквозь круги, поплывшие перед глазами, я увидел, как один из неприкаянных подобрался к нам, и Райли срубила ему голову одним взмахом кукри. Отрубленная голова укатилась в траву, а вслед за ней охотница ударом ноги отправила и тело, упрямо не желавшее падать. Подоспел второй неприкаянный. Схватив нож в зубы, Райли перехватила горло монстра, освободившейся рукой, и вторым ножом начала наносить ему колющие удары в живот. Когда тот перестал сопротивляться, выпустив изо рта струйку мутной слизи, девушка вновь схватила кукри и всадила ему лезвие промеж глаз, расколов лицо напополам. В этот момент страшный спазм внутри черепа заставил меня упасть на колени, обхватив голову руками. Одновременно со мной взвыли все окружающие неприкаянные, точно так же схватившись за головы. Наконец-то подействовало. Райли подхватила меня под руку и потащила за собой. «Идем, писатель, идем, двигай ногами». «Башка!» «Сейчас пройдет, милый, потерпи, нужно выбраться отсюда». Каждый шаг сопровождался чудовищной отдачей в голову. Меня шатало, и я несколько раз был готов упасть, но спутница меня поддерживала и тащила дальше. Я не знаю, сколько метров мы так прошли, но головная боль начала постепенно проходить, пока не осталось лишь неприятное подташнивание. «Полегче стало?» – поинтересовалась Райли. «Немного, но все равно хреново. Тошнит». Я закашлялся. «Это пройдет. Дыши глубже». «И жарко что-то стало». «Так и должно быть». «Чтоб я еще раз съел то, что ты мне даешь». «Милый, если бы ты не съел это, нам бы пришлось сейчас драться с целой ордой неприкаянных, а так мы их сбросили с хвоста». «Я что, напугал их своими стонами?» «Ха-ха-ха! Писатель, я обожаю твои шутки! Ха-ха-ха!» «Угу. Оборжешься тут, пожалуй. Меня чуть не стошнило прямо себе под ноги. Ну-ну, давай-ка терпи-терпи». «Да какая разница? Желудок-то все равно пустой. Может, хотя бы эта твоя отрава вылетит, и мне полегче станет». «Не надо, чтобы вылетало. Надо, чтобы я мучился. Когда ты мучаешься, ты становишься еще смешнее». «Шучу. Я дала тебе айталу». «Чего? Ты дала мне эту хрень, которая мозги набекрень сворачивает? Как ты могла? Блин, она же меня угробит, в психа превратит». «Ни в кого не превратит. Это специальный редуктивный сегмент айталука, который помогает блокировать твою избыточную энергию. Он замыкает ее на себе, заставляя хаотично циркулировать по организму. Из-за этого тебя так штормит, и температура поднялась по той же причине. К сожалению, у меня не было времени обработать айталук как следует. В нем осталось немного токсинов, которые вызывают тошноту». «То есть ты до конца не очистил эту поганку и пихнул ее мне?» «Захватила на всякий случай, как чувствовала, что пригодится». Ну, спасибо. Удружила. И как мне теперь охотиться? Я даже двигаюсь с трудом. Не переживай. Твой организм легко справится с токсинами. Когда будем на месте, почувствуешь себя гораздо лучше. Если не сдохну по дороге. Расскажи хотя бы, что это было. Почему, когда меня скрючило, то эти твари тоже скрючились? Резкий негативный импульс. Так всегда бывает, когда происходят перепады энергии. Неприкаянные двигались, впитывая твой след. И тут внезапно получили через него сильнейший психический разряд. Я же говорил, что твоя энергия содержит информацию. Что чувствуешь ты, то чувствуют и другие. Вот поэтому, когда ты ощутил резкую боль, точно такой же болевой шок получили подсевшие на твою волну неприкаянные. Чтобы было совсем уж понятно, представь, что ты слушаешь радио, а кто-то подкрался и тихонько подслушивает. Ты выкручиваешь регулятор на полную громкость, и приемник оглушает тебя, а вместе с тобой и тех, кто подслушивал. Значит, если, например, воткнуть себе нож в руку, то идущий по следам хищник тоже будет травмирован. Он почувствует твою боль, но сам не пострадает. С ума сойти. Чтобы проделывать такие фокусы, нужен айталук. Айталук дает встречный импульс, усиливает ощущение психического воздействия на противника. Именно благодаря ему получается эффект громкого радио. Защитная реакция айталука после его поглощения передается тебе. Но когда противник деморализован, айталук блокирует утечку энергии и прячет тебя от постороннего внимания, почти как Элгер. На время, конечно, но этой форы вполне достаточно, чтобы успеть смыться куда подальше. Хитро, согласился я. Сколько же неприкаянных там еще пряталось? Да кто же их знает? Может быть, ни одного, а может и сотня. Они непредсказуемы, оторваны от мира. Животные, наделенные элементарными чувствами самосохранения, никогда не нападут на более сильного врага. Лесные пауки не атакуют нас, потому что оценивают шансы и сомневаются в победе. То же самое и с неоконисами. Пока их стая была большой, они решались нападать, но как только их количество поубавилось, нападения прекратились. И так поступают все нормальные хищники, но только не эти. Что творится в высохших мозгах неприкаянных, неведомо даже им самим. Они как роботы. Никаких инстинктов, никаких чувств, ничего. Пустышки. Интересно, а те, кто обрекали их на это, если бы они знали, какая жизнь ожидает их чад, то поступили бы так же? Сделали бы им ту прививку, как думаешь? Понятия не имею. Какой смысл об этом сейчас думать? Ну, тебя как, отпустил немного? В глазах просветлело. Да, стало лучше. По крайней мере, тошнота прошла. Просто голова кружится. Скоро будешь в норме. Лес все сильнее прижимал нас к городу. Поле перешло в пустырь, заваленный мусором. Повсеместно выселись курганы старого барахла, когда-то награбленного мародерами. Здесь был перевалочный пункт. Мародеры свозили на окраину все подряд. Сортировали и отправляли на грузовиках за пределы города. Целые горы вещей. Чье-то бывшее имущество, а теперь просто хлам. Только вранье не вьется. Лес и город не просто соприкасались, они взаимно проникали друг в друга. Среди зарослей виднелись обвитые паутиной постройки. Тропинка исчезала под густым пологом тенет. «Опять паутина!» – проворчал я. «Не зацепляйся за нее, тогда они не нападут», – ответил Райли. Мы вошли под паутинные своды. Путы слегка колыхались над нами. Райли непринужденно отсекала тонкие нити и кружево, преграждающие путь. Как ни странно, пауков я не видел, хотя и знал, что их тут полно. Как же все заросло. Ведь когда-то же здесь была улица. Вот дом, в нем был магазин. Даже вывеска сохранилась. Хлебная лавка. Напротив стоит машина с открытой дверью. Машину можно определить только по контуру, сплошь облепленному листвой. Внутри салона, как в норе, сплошная паутина. Меня слегка покачивало от слабости, но я старался не шататься. Паутины вокруг действительно было очень много. Не хватало только в нее влипнуть. К великой радости путь через лес вскоре подошел к концу. Как только мы оказались на территории бывшего гаражного кооператива, частично отвоеванного леса, впереди отчетливо замелькал выход на широкое пространство. «Здесь будь особенно внимателен», — предупредил Райли. «Паучье обычно любит селиться в этих гаражах. Паутину разглядеть не старайся, сигнальные нити прозрачны, и их трудно заметить. Просто обходи гаражи, которые открыты. Там, скорее всего, они и сидят». Открытых гаражей, как назло, было навалом. Больше всего напрягали те, что располагались друг напротив друга. «Выжечь бы тут все огнеметом», — проворчал я. «А ты жесток». «Ну а что? Это же натуральный кошмар». «Ладно тебе. Идем спокойно, и никто нас не трогает. Зачем жечь их?» «Ты рассуждаешь, как Вадзорт». «Ну, в чем-то же он прав». Наконец-то паучий лес закончился, и мы вышли на просторную равнину, через которую тянулись линии электропередач. Впереди виднелись домики дачного кооператива лесозаготовительный, над которыми, словно замок феодала, над крестьянскими халупами, высился продолговатый терем пилорамы. Прямо за дачами начинались типовые дома микрорайона Тепличный. Здесь не было таких высоченных конструкций, как в Смородином. Обычные компактные девятиэтажки, выстроенные ровненько, словно по ниточке. Лес теперь уходил в сторону, все еще продолжая надежно укрывать нас от кровожадных орудий СВО. Жиденькая тропка влилась в хорошую асфальтовую дорогу, соединяющую город с Тепличным и разрезающую дачный кооператив ровно напополам. Идти стало гораздо легче и приятнее. «Я заметил, что Вадзорт относится к тебе очень по-доброму», — продолжил я разговор. «Он со всеми так. На самом деле ему на меня наплевать», — ответил Райли. «Не согласен. По-моему, он был очень искренен и не так уж безумен. Мы давно не виделись, не общались. На какое-то время адекватность к нему вернулась, но надолго его не хватило. Если он начинает нести бред, то его не остановишь. По этой причине я и перестал к нему ходить». «А раньше он тебе помогал?» «Ему запрещено помогать изгнанникам, поэтому мы просто общались. Общение не возбраняется. Вадзорт считает себя причастным к моему созданию и любит давать советы. В основном бесполезные, но иногда очень важные. Я научилась отделять зерна от плевел в потоке его сознания». «У него были другие ученики?» «Конечно. Но мы старались не пересекаться, это не приветствуется». «Почему вы сторонитесь друг друга?» «Можно жить по отдельности, если того требует путь изгнанника, но ничто не мешает вам договариваться о каком-то взаимовыгодном сотрудничестве». «Какое тут может быть сотрудничество?» «Да хотя бы банальный обмен». «Мне нечего выменивать, я добываю себе все необходимое». «Лукавишь, Райли, наверняка тебе что-то нужно, что ты не можешь добыть». «Я все могу добыть». «Ну или почти все». «Это пустой разговор, писатель. Я ни с кем не хочу договариваться». «Не хочешь, как хочешь». Лесозаготовительный оказался на удивление целым и почти нетронутым. Это был небогатый кооператив, притулившийся к пилораме. Никаких дорогих коттеджей и особняков. Обычные дачные домики с мансардами. Видимо, потому мародеры рассматривали их как добычу в самую последнюю очередь. Разорили только пилораму, а до дач не добрались, не успели. Большинство участков хоть и заросли, но до сих пор выглядели обитаемыми. Домишки приветливо выглядывали из-за листвы. Казалось, что в заброшенных огородах копается кто-то из хозяев. Но, разумеется, никого там не было. Некоторые постройки выглядели так, словно дачники уехали только вчера. При этом они контрастировали с близлежащими участками, на которых щербатились полуразобранные заборы, стекла в домах были разбиты, а кровля частично снята. Это объяснялось очень просто. Кое-кто из жителей пытался здесь обосноваться уже после катастрофы и обихаживали свои скворечники за счет соседей. «А почему нет света представления?» – вдруг вспомнил я об аномальном шоу. «Действительно, с той поры, как я прописался в Алектинске, оно ни разу не повторилось». «Чего нет?» – покосилась на меня Райли. «Ну, светопредставление. Мы наблюдали его с крыши в Смородинке. Правда, я половину проспал. Там такие вспышки были над городом. Красота несусветная. И вроде бы они должны повторяться каждый день в определенное время. Но я их больше не видел». «Впервые об этом слышу». «Странно. Не могла же ты их пропустить. Там весь город сверкал». «Не видела». «Может быть, это можно увидеть только с определенного места?» «Возможно». На выходе из дачного поселка пришлось немного поползать на четвереньках, прячась за пригорками, бетонными отбойниками и контейнерами. Этот узкий участок простреливался сивкой. Лишь когда на нас легла тень от крайней девятиэтажки, мы смогли выпрямиться. Разоренные дома Тепличного, понастроенные плотно друг к другу, словно костяшки домино, надежно защищали от всевидящего ока интеллектуальные системы обороны периметра. На окраине теплицы некогда находился большой рынок. Сохранился лабиринт стальных прилавков, закрытых в то роковое воскресенье, чтобы не открыться уже никогда. Между прилавками валялся мусор, а кое-где даже человеческие останки. Некоторые блоки прилавков были основательно продырявлены. И здесь отметились беспилотники сумеречников. К рынку примыкала площадь, некогда служившая парковочной стоянкой. С ней граничил огромный ангар рыночного склада, служившего, как выяснилось, прибежищем мародеров. Я заглянул внутрь. Чего там только не было. Целые башни из ящиков, набитых вещами, коробки с бытовой техникой, контейнеры с одеждой, причем новой, с этикетками, видать, магазины раскулачили. Сантехника, джакузи, ванны, душевые кабины, все новенькое. Вдоль стены стоят гостиные гарнитуры, кожаные диваны, кресла. В целлофане муха не сидела. Да, награбили разбойнички знатно. Я просунул палец в сквозную дыру, зиявшую в чугунной створке к складу. Перешагнул через распластанные у входа останки. Череп в дребезге, окостеневшая рука в беспалой перчатке все еще сжимает укороченный АКС. В глубине склада еще 5 жмуриков, симметрично распределены по углам. Значит, створку они закрыть не успели. БПЛА влетел прямо сюда и планомерно всех уложил. Эх, какую плазменную панель измочалил. С Сколько же в ней дюймов? Да, топчусь по людским останкам, а жалею какой-то телевизор. Хотя людьми ли они были? Приехали за наживой, за чужим добром. Получили по заслугам. «Чё тут?» – взглянула вслед за мной Райли. «Оцениваю масштабы мародерства. Ты только взгляни, целый склад забили». «И это только один склад, и поверь мне, не самый большой. Вот здесь их и добивали. Последняя группировка держалась дольше всех. Надеялись, что успеют вывести остатки награбленного, но, как видишь, по делам». Мы вышли на площадь. Боже мой, сколько же тут трупов, настоящая бойня. С краю выглядывает стрела подготовленного автокрана. Видимо, чтобы контейнеры грузить. Чуть поодаль ГАЗ-66, кабина измочалена пулями до бесформенной массы. Внутри виднеются лохмотья водителя, ставшего с машиной единым целым. Как минимум три беспилотника их тут жарило, вон, даже по окнам прошлись. В соседнем здании весь фасад в крапинку. Из окна на третьем этаже кто-то свисает, все усыпано гильзами. Особенно запомнился скелет мужика, мертвой хваткой вцепившегося в холщовый мешочек. Тот порвался, и на асфальт из него высыпались и раскатились по сторонам золотые украшения. Брошки, серьги, крестики, кулоны. А на шее у убитого мародера осталось висеть ожерелье из нанизанных на веревочку обручальных колец. Жадность фраера сгубила. Помимо трупов на площади валялось много оружия, гладкоствольного и нарезного. Сплошь серьезный огнестрел, автоматы, карабины, помповые ружья, много пистолетов. В основном макаровы. Мародеры отстреливались как могли, даже умудрились сбить одну жужжалку. Далее в проулке нашел погнутый пропеллер с куском роторной штанги. Но на этом их удача закончилась. Не выжил никто. Райли сказала, что оставшиеся мародеры отступили в подвал и оттуда их выкуривали газом. Часть разрозненных остатков банды попыталась скрыться в глубине города, где полегла от аномалий хищников и изгнанников. «А ты их видела?» – спросил я. «Конечно», – не задумываясь, ответила она. «И тоже убивала?» «Да». «И каково это – убивать людей?» «Очень просто. Как давить жуков?» Покинув зону побоища, мы отправились дальше, обходя район тылом. В отличие от Смородинки, в теплице вообще не было аномальной активности. Наверное, по этой причине мародеры здесь и обосновались. Ближе к противоположной оконечности тепличного начинался еще один дачный поселок – Газовик, который растягивался вдоль объездной дороги, ведущей к периметру. Он был крупнее лесозаготовительного раза в два и явно богаче. Вдалеке виднелся целый городок из элитных коттеджей, больше похожих на миниатюрные дворцы. Один вычурнее другого. По сравнению с самым простецким из них, дом Райли казался дешевой хибарой. Люди там обитали зажиточные, денег не считали. Поэтому после катастрофы их резиденции оприходовали первыми, а скромненькие дачки по обеим сторонам от дороги, как и в лесозаготовительном, мародеры почистили гораздо меньше. Кому нужно чье-то дачное старье, когда рядом можно хапануть по-крупному? Зайдя на холмик, я посмотрел на поселок в бинокль. Да, досталось пряничным домиком местных нуворишей. Выглядит как после бомбежки. Мародеры не заморачивались, валили ворота бульдозерами, загоняли на территорию грузовик кузовом к дому и забивали под завязку брошенным имуществом. Сколько же бабла они с этого подняли, даже представить сложно. «Видишь, вон тот участок дороги», — показал мне Райли. «Вон там, где голубая крыша торчит. Видишь?» «Нет. Где?» «А, во, вижу. Как-то раз я там видела сумеречников». «Да ну, прям вон там?» «Ага. По дороге ехал их броневик. Здоровый, почти как танк. А чуть позади летел беспилотник. Сопровождал». «Они тебя заметили?» «Думаю, что нет. Если бы заметили, начали бы стрелять». «А потом, что они сделали?» «Не знаю. Я сразу же спряталась. Дождалась, когда уедут подальше, и бегом домой». «Значит, они иногда делают вылазки в город? Но зачем? Кто же их поймет? Ладно, идем дальше, а то все ригвиллы разбегутся». Под склоном возле тропинки, по которой мы спускались, чернели массивные останки, принадлежавшие какой-то гигантской рыбе, напоминающей ската. Трехметровая рыбина изрядно высохла. Сквозь дыры в ее спине успела прорасти трава. Это еще что за чудо-юдо? Аэроскат. До постройки периметра их здесь водилось очень много. Потом, когда пришли сумеречники, они начали сбивать все, что летает над городом, пока в небе не осталось никого крупнее рогоносов. Всех аэроскатов истребили за один день. А как же гигантские стрекозы? Гигоневры приспособились летать низко, не поднимаясь выше зданий. Вот почему их вид уцелел. И эта штука летала? Когда-то летала. Так, мы на месте. Теперь никакого шума и резких движений. Спугнем, значит, зря сюда перлись. Райли забрала у меня бинокль и покошачьей вскарабкалась на крышу бесколесой Нивы, ржавеющей неподалеку. Посмотрела немного в сторону угловых домов, после чего поманила меня рукой. Я забрался к ней. Вон, смотри туда. Она сунула мне в руки бинокль. Видишь их? Я присмотрелся. Ригвилов обнаружил сразу. Три гибкие подвижные зверушки, похожие то ли на куниц, то ли на горностаев, шустро бегали возле крайнего дома. На фоне светлого асфальта их было хорошо видно. Рассмотрев Ригвилов, я понял, что уже видел подобное существо неподалеку от дома Райли. Но только собирался ей об этом сказать, как она меня перебила. Все, пора действовать. Пошли. Она соскользнула с корпуса машины. Идем, писатель, слезай. Мы поспешили обратно в сторону рынка, но до площади не дошли, повернув вглубь микрорайона. Под ногами опять скрипели гильзы. В первом попавшемся дворе была сооружена длинная виселица, сваренная из детских турников и лесенок. Она тянулась от первого до третьего подъезда, и на ней висело 12 мертвых тел. «Это сумеречники сделали?» – спросил я, проходя мимо этой варварской экспозиции. «Нет, они этим не занимаются», – ответила Райли. «Скорее всего, сами мародеры расправились с конкурентами». Я поднял голову и увидел еще два трупа, свисающие с балкона, подвешенные за ноги. Мы прошли прямо под ними. За домом открылось еще одно свидетельство былой мясорубки. С десяток вооруженных скелетов, валяющихся за издырявленной баррикадой. Там же я нашел кусок уничтоженного ими мультикоптера, о котором уже упоминал. Видимо, пока они отстреливались от одного беспилотника, к ним в тыл зашел второй и всех положил. Да, не хотел бы я оказаться на их месте. С опаской я поглядел на небо, не летит ли к нам винтокрылая смерть. Наконец, миновав еще три дома, Райли привела меня к длинной девятиэтажке, состоящей из пары независимых зданий, сросшихся углами. Прошли два подъезда и остановились возле третьего. «Здесь ты будешь сидеть. Спрячься вот за этой стенкой». Охотница указала на бетонную панель, отделяющую вход в подъезд от мусоропровода. «Наблюдай осторожно, вон за той дорожкой. Когда увидишь Ригвилла, приготовься. Но сразу не выскакивай, понял? Дождись, когда он поравняется с бойлерной. Только тогда выбегай. Твоя задача – не дать ему убежать в эту сторону. Видишь, там за домом начинаются кусты. Если до них добежит, считай, что ушел. Тебе ясно?» «Предельно». «Ну все, не подведи. Я пошла. Удачи. И тебе». Легким пружинистым шагом Райли поспешила обратно, оставив меня одного. Я следил за ней, пока она не скрылась за красно-желтым вагончиком, служившим мародерской бытовкой. Интересная особенность. Пока она была рядом, я ничего не чувствовал, но стоило ей уйти, как во всех кустах, во всех щелях, в окнах и под днищами машин, мне начали мерещиться наблюдающие за мной глаза. От них невозможно было спрятаться, они везде меня видели. Это лишь иллюзия, нужно смахнуть ее, как надоедливую муху. Я присел на корточки, прижавшись спиной к панели. Слабость все еще сохранялась в моем теле, заставляя его мелко подрагивать, но уже совсем не мутило. Сознание вернуло четкость и прозрачность. Высунувшись из-за перегородки, я уперся локтем в колено, чтобы рука с биноклем не уставала, и принялся ждать. Не знаю, сколько времени прошло, переносица начала основательно болеть, и тут вдруг я заметил тень, выскочившую из-за дальнего дома. С проворством белки Ригвилл мчался по дорожке между изгородью и автомобильной площадкой, оставляя за собой длинный пылевой след, а спустя мгновение появилась бегущая за ним Райли. «Так, теперь не упустить», — подобрался я, приподнимаясь на затекших ногах, — «только бы не облажаться». Бойлерная достигнута. С мачете на изготовку я выскочил из своего укрытия. Расчет Райли был идеален. Сразу за бойлерной Ригвилл метнулся было в мою сторону и, завидев меня, тут же изменил направление на противоположное. Сначала мне показалось, что я легко могу его догнать, стоит лишь поднажать немного, но это обернулось заблуждением. Обман зрения заключался в его манере передвигаться. Дело в том, что лапки Ригвиллов чрезвычайно коротки, буквально смехотворны. Задние конечности срощены друг с другом в одну сплошную толкательную лапу. Передние расставлены по бокам. И во время бега кажется, что Ригвилл каждый раз бьется об землю грудой клеткой. Как же столь низклепистому существу удается так быстро бегать? Ответ кроется в его уникальном теле, длинном и невероятно гибком. Во время бега у Ригвилла работает в основном позвоночник, превращающий его в живую пружину, постоянно сжимающуюся и распрямляющуюся. Этот бег выглядит как нечто среднее между передвижением морского котика и гусеницы, только во 100 крат энергичней. Маневренность обеспечивает длинный хлыстообразный хвост, который выступает как в качестве руля, так и в качестве дополнительной точки опоры во время особо резких поворотов. Выйдя напрямую, Ригвилл перешел на длинные прыжки и начал от меня отрываться. «Врешь, не уйдешь». Я увеличил скорость как мог. В этот момент Райли миновала поворот и стала меня догонять. «Стой!» В горячке преследования я не отреагировал. «Стой!» Проклятый Ригвилл увеличил расстояние. До угла дома осталось совсем немного. «Догоню». «Стой!» «Еще чуть-чуть. Последние метры». Ригвилл, выбивая хвостом столбики пыли, вилял из стороны в сторону, прижимаясь к палисаднику. Я отставал, но все еще не сдавался. Последний рывок совершить не получилось. Догнавшая меня Райли со всей силы врезалась сбоку, столкнув с дороги, после чего мы вместе с ней, перелетев через ограду, грохнулись в кусты палисадника. Оторвавшись от преследования, Ригвилл вылетел из-за угла и тут же был отброшен в сторону. Кувыркнулся через себя и распластался на асфальте. Голубоватый лучик бегло ощупал его, словно проверяя, живой или нет, и тут же пропал. Какой же я идиот. Мы поднялись не сразу. Я лежал, уткнувшись щекой в рыхлую землю, и одним глазом глядел сквозь щель в ограде на недвижимое тело Ригвилла. Райли лежала сверху, выдавливая меня в грунт. Ее легкие работали, как кузнечные меха. Горячее дыхание обжигало мое ухо. Я не пытался выбраться из-под нее, я боялся. Чувствовал, что накосячил. Едва не подставил под сивку. «Почему я такой невнимательный, глупый, забывчивый? Опять она меня спасла. Сейчас, наверное, будет меня отчитывать». Наконец-то Райли зашевелилась. Очень медленно она приподнялась, слезла с меня и откатилась к ограде. «Писатель». «Да, я тебе говорила, что нужно за ним бежать». Я просто подумал, я тебе говорила, что нужно за ним бежать? Ответь мне на этот вопрос. Нет, не говорила. Тогда какого? Ах. Она тяжело приподнялась. Я тоже встал на ноги и отряхнул одежду. Зачем ты его преследовал? В голосе Райли не было злости, только усталость. Думал, что догоню. Индюк думал. Ну а почему не остановился, когда я просила? Оглох? Я просто... «Прости, Райли, этого больше не повторится». Она махнула рукой, развернулась и перешагнула через ограду. Так вот в чем заключался ее план. Она и не думала догонять Ригвилла. Она выманивала его из укрытия под пушки СВО. «Все же так просто. Почему я так поздно об этом догадался?» «Простофиля». «Стой на месте». Райли начала разматывать кошку с тремя крючками. «Дальше не заходи». Подкравшись поближе к опасному углу, охотница начала забрасывать свою снасть. До Ригвилла было 4 метра, и ей удалось его зацепить только с 6-й попытки. Пока подтягивал веревку, Ригвилл сорвался, пришлось забрасывать кошку по новой. В конце концов получилось. Один из крючев застрял в шкуре, и Райли резво втянула добычу за угол. Теперь можно было рассмотреть его как следует. Надо отметить, что на горностая Ригвилл похож только издали. Вблизи же ничего общего. Голова как у змеи, с глазами расположенными там, где по идее должны находиться ноздри. Зубы мелкие, игольчатые. Вся тушка покрыта короткой сальной шерстью. К тому же Ригвилл был не таким уж и маленьким, примерно с барсука. «Хороший», — сворачивая веревку, оценила добытую дичь Райли. «Там их было 3, этот самый крупный. Удалось выгнать именно его. Большая удача. Ты довольна?» «Вполне». Я потрогал Ригвилла и тут же отдернул руку. Он был горячий, как вскипяченный чайник. Присмотревшись, можно было разглядеть легкое марево, исходящее от шкуры. «Обжегся?» — усмехнулась спутница. «Да, эти Ригвиллы горячие ребята». Носком ботинка она перевернула тушку. Взору открылась дымящаяся дырка в голове. «Метко», — оценил я. «Сумеречники не промахиваются». «Почему он такой горячий?» «А ты что хотел?» «Перед тобой целый сгусток живой концентрированной энергии. Помоги мне завернуть его в тряпку». «Это чтобы плечо не обжечь?» «Нет, чтобы он не замерз. Зачем спрашивать очевидное?» Плотно обмотав Ригвилла тряпицей, Райли перевязала его веревкой и перебросила через плечо. «Может быть, я понесу?» – предложил я, все еще чувствую вину перед ней. «И иди уж, если что, будешь меня защищать». Райли была очень довольна результатом, поэтому не сердилась. Можно сказать, что мне повезло. Пожелав этим воспользоваться, я решил реабилитироваться окончательно. Какой из меня защитник? Я, как полный придурок, погнался за этим попрыгунчиком и едва не схлопотал пулю. Мне стыдно. Но ты ведь погнался за ним неспроста. Хитро улыбнулась Райли, поправляя ношу поудобнее. Хотел произвести на меня впечатление, верно? Я оценила. Только больше так не делай, ладно? Теперь из-за этих кувырканий весь вечер придется кремом мазаться. Прости. «Прощаю, идем». И мы пошли в обратный путь. Как обычно и бывает, когда идешь обратно, время пролетает гораздо быстрее. Не понимаю, почему так. Я все еще тревожился по поводу неприкаянных, но их и след простыл. На месте нашей с ними стычки остался только один труп, безголовый. Остальные куда-то исчезли. Когда мы подходили, то кто-то невидимый, скрытый в высокой траве, втащил тело неприкаянного под ее густое покрывало. На мгновение над местом, где скрылся труп, гибким кнутом взвился длинный отросток, то ли хвост, то ли щупальце, и тут же пропал из виду. Мы прошли это место, не останавливаясь. Потом я услышал, как в лесу ломаются ветки. Раздался отчетливый звук падения. Оказалось, что это упал тот самый паук, из которого рогоносы к моменту нашего возвращения успели высосать все соки. Более ничего интересного по дороге нам не повстречалось. Ну, разве что любопытные плоские твари, которых я доселе не видел. Они назывались диплокогипнусами и выглядели как живой бумеранг с двумя птичьими лапами. Существа отталкивались этими лапами, у которых колени выгнуты назад, как у кузнечика, и парили над землей, быстро обмахиваясь краешками своих треугольных боков. Я принял их за птиц, но Райли сказала, что это животные. Диплокогипнусы создают стаи из 10-15 особей и никакой опасности не представляют. В пищу они тоже не годятся. Наконец, поле осталось позади. Мы прошли через пустой блокпост и вновь оказались в городской черте. Еще немного и будем дома. Тут я вспомнил, что забыл поблагодарить Райли за спасение. Вот же дырявая голова, совсем забыл тебя поблагодарить. За что? Как за что? Ты опять меня спасла, причем дважды. Один раз с неприкаянными и второй раз с Ивкой. Да ладно, я уже привыкла. Привыкла к спасению или ко мне? Не понимаю, о чем ты? Да что тут понимать? Котя освоился в твоем доме, а от меня толку как не было, так и нет. Сплошные расходы. Но ты все еще меня держишь и даже защищаешь. Ну, во-первых, милый, толк от тебя есть. Одна бы я Ригвела не изловила. А во-вторых... Во-вторых, кто его поймет, этого Вадзорда? Ага, значит, ты с ним согласилась. Я действительно твой Суфиракиль. Я этого не говорила. Но ты об этом думаешь? Это разные вещи. Нифига. Если думаешь, значит, возможно, так оно и есть. Писатель, ты давно на себя в зеркало смотрел? Какой из тебя Суфиракиль? Ну да, я почесал небритый подбородок. Зарос немного. Но это поправимо. Как вернемся, побреюсь. И помыться не забудь. Обязательно. Но даже чистым на Суфиракиль ты не тянешь. Я посмотрел на нее, сделав жалостливое лицо. «Ну, в принципе, такая возможность не исключается», — поддалась она. «Но это еще ни о чем не говорит». «Все с тобой ясно». «Ничего тебе не ясно». «Ясно, ясно». «Неясным остается лишь то, за каким чертом мы с тобой таскались в такую даль, чтобы добыть Ригвела, когда точно такие же зверушки водятся неподалеку от нашего жилища». «Ты о чем?» «О том, что позавчера я видел точь-в-точь такую же скотинку прямо возле нашего дома». «Видел Ригвела?» «Да. Ты не ошибся?» «Это был точно Ригвел. Ни шипомордник, ни гиена-собака». «Нет, именно Ригвел. Я в этом уверен на все 100». «Почему ты мне об этом сразу не сообщил?» «Я хотел, но...» «Покажи, где ты его видел». «Сейчас дойдем, покажу». Дойдя до перекрестка, я остановился под светофором и указал на тротуар. Вот тут он и сидел. Потом поскакал вон туда». Райли присела на корточки и стала внимательно осматривать поверхность, водя по асфальту растопыренной пятерней. Переместившись ближе к стене, она подняла с земли небольшой камушек и понюхала его. «Ты прав». «Ну вот, видишь?» «Как же я могла его пропустить?» «Не понимаю». Она выпрямилась и подошла ко мне. «На будущее, писатель, что бы ты ни увидел рядом с домом, тут же сообщай мне, незамедлительно. Понял?» «Понял». «Идем, нужно сбросить добычу и поесть. Потом будем выслеживать этого». Надеюсь, что далеко он не убежал. После долгожданного завтрака, превратившегося в обед, мы отправились на поиски нового Ригвела. Один Ригвел для Райли уже был большой удачей, и заманчивая возможность добыть второго выглядела просто пределом всяческих мечтаний. Двигаясь по следам жертвы, охотница то и дело присаживалась, ощупывая и обнюхивая каждую травинку, каждый осколок стекла. След Ригвела уже успел основательно рассеяться, и она цеплялась за любую самую незначительную нить. Так мы дошли до улицы Ленина, границы территории Райли. Ригвел, видимо, бежал вдоль стен зданий, готовый в любой момент юркнуть в первую попавшуюся подворотню или подвал. Поэтому, добравшись до конца квартала, он завернул за угол. Стоило ему пересечь улицу, считай, ушел. Но след тянулся вдоль границы, оставляя нам надежду на удачный исход. Возле Дворца культуры, к которому я уже подходил, только с другой стороны, Ригвел повернул наискосок и по диагонали миновал перекресток. Дойдя до противоположного тротуара, Райли что-то нечленораздельно прорычала. Я знал, в чем причина. Дальше начинались владения изгнанника 736. «Так, оставайся здесь», — потребовала девушка. «За мной не ходи». «Хорошо». Она робко прошла вперед, остановилась, потрогала угол здания. Потом повернула и проследовала до середины проезжей части. Опять осмотрелась. Что-то измерила пальцами и направилась ко мне. «Фух, вот это повезло». Он вернулся назад. «Мы рядом с территорией 36-го?» «Да». «Наверное, этот неудачник нечаянно его спугнул». «Нам же лучше. След ведет к тем домам. Пошли». «Подожди. В чем дело?» «Прежде чем продолжить поиски Ригвела, ты ничего не хочешь сделать?» «Не понимаю тебя». Мне кажется, что нам следует предупредить 36-го. Ты с ума сошел? Мне, конечно, нравятся твои шутки, но сейчас что-то как-то совсем не смешно. Я серьезен, Райли. Мы должны его предупредить. Зачем? Если этот 3-16 настолько опасен, что валит вас одного за другим, то у 36-го большие проблемы. Я изучил карту и понял, что он следующий под раздачу. Почему именно он? До этого был 13-й. Его территория была вон там, в той стороне. Углом подходила к твоей, но по большей части она отгорожена территорией 36-го. Судя по продвижению банды 16-го, он идет прямо на тебя. Но на пути у него сейчас 36-й. Он, конечно, может обойти его со стороны 13-го, но зачем ему оставлять проблему в своем тылу? Разумнее подметь сначала 36-го, ну а затем тебя. Это проблема 36-го. Это твоя проблема, Райли, и моя проблема тоже. Если 36-й не в курсе событий, то он пойдет так же, как и 13-й, а бандиты захватят его запасы и станут еще сильнее. Нужен нам этот геморрой? Допустим, ты и прав, но я не уверен, что 36-й будет меня слушать. Наши взаимоотношения далеко не самые теплые. С 13-м было проще. Он был тихим, спокойным, никогда не нарушал границ. А 36-й так и ждет, как бы оттяпать кусок моей территории. Когда я пришла сюда, здесь хозяйничал 420. Очень сильный изгнанник. Почти нашедший свой суферакиль. Вопрос стоял твердо. Либо я, либо он. Началась война. Мы с ним очень жестоко бились. Два раза я отступала, но нападала снова. 4.20 был свирепым, но честным. Наша битва длилась больше 3 часов. И за это время мы делали 5 передышек. Наконец он допустил ошибку, и я победила его. Однако он успел мне нанести 2 серьезные раны. Когда бой закончился, я увидела, что 7.13 и 7.36 наблюдают за нами со стороны. 7.13 посмотрел мне в глаза и ушел. Он признал меня в качестве новой соседки. А 7.36 изматывал меня до конца дня, не давая залечить раны. Он ждал, когда я ослабну, чтобы напасть и убить. Тогда бы он стал здесь хозяином. Но я не сдалась. Несколько его выпадов оказались блефом. Однако моя реакция была соответствующей. Я показал ему, что готова драться. И он ушел перед наступлением сумерек. С той поры конфликтов между нами не было, но осталось напряжение. Потому что 7.36 регулярно нарушал границу моей территории. Я делал вид, что его не замечаю. Почему? Видишь ли, у 36-го большие проблемы с водой. Единственный источник воды у него – это резервуар в пожарной части. Вода там плохая, техническая. К тому же почти на исходе. Для того, чтобы добыть питьевую воду, 36-му приходится ходить на родник, через мою территорию. Он ходит нечасто, поэтому я закрываю глаза на этом. Хотя меня эти хождения откровенно злят. Ты ведь делаешь это не из-за благородных чувств? Райли отвернулась. Просто драться из-за канистры воды – это нелепо. Есть проблемы поважнее. К тому же, должна признаться, что да, иногда я тоже захожу на его территорию. Как сегодня, например. И он тоже меня не трогает. Если не углубляюсь далеко. Ну вот, видишь. Значит, между вами есть какие-то негласные договоренности. Ему, как и мне, не нужны лишние проблемы. Мы миримся друг с другом, но это очень тонкая грань. Нет гарантии, что он пропустит меня в следующий раз. Или что я его пропущу. Все делается на свой страх и риск. Может быть, оно и к лучшему, если 16-й убьет 36-го. Но с другой стороны, количество врагов у нас увеличится. 6-ка слабее 7-го, но группа 6-ок – это уже неприятность. Если ты не хочешь предупреждать 36-го, это сделаю я. Ты 500 метров не сможешь пройти по его территории. Он оттяпает тебе башку и даже не поинтересуется, зачем ты приходил. Тогда пойдем вдвоем. Он убьет нас обоих, либо придется сражаться и убить его. Вряд ли у нас получится разговор. Неужели нет никакой возможности вызвать его на диалог? Почему же нет? Теоретически есть, конечно. 36-й очень напряжен. Наверняка он чувствует приближение группы 16-го. К тому же я его раздражаю. Значит, он будет очень резок. Скорее всего, он захочет от нас избавиться. Я бы тоже так сделала. Я же тоже 7-ка. Но если следовать этикету и не провоцировать, то можно его заинтересовать. 36-й хоть и резок, но не глуп. Шанс поговорить с ним есть. Ну так пойдем. Не знаю, писатель, сегодня я как-то не планировал умирать. Если есть возможность предупредить 36-го, то нужно это сделать как можно скорее. Только полный негодяй убьет парламентеров, пришедших ему помочь. Это-то и странно. У изгнанников не принято помогать друг другу. Это почти оскорбление, так как ставит под удар обретение суферакиля. Конечно, предупреждение можно назвать помощью только с натяжкой, ведь мы делаем это не ради 36-го, а ради себя. Но думаю, что он нас просто убьет безо всяких церемоний. Либо убьет он, либо убьют головорезы 16-го. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Во что ты меня впутываешь, писатель? Зачем я на это иду? Безрассудство какое-то. Райли всплеснула руками. Пошли, пока я не передумала. И молись, чтобы 36-й сегодня был в настроении слушать нас. Так мы пересекли незримую границу и оказались в части города, принадлежащей 36-му. Никогда я еще не видел Райли такой напуганной. Куда подевалась ее несгибаемая стать? Если на своей земле она напоминала степенную львицу, то здесь выглядела как домашняя кошка, впервые очутившаяся на улице. Глаза, наполненные страхом, зыркали по сторонам. Руки подрагивали. Походка была неуверенной, пришибленной. Она не шутила насчет 36-го. Этот парень действительно был чертовски опасен. «Когда я скажу», — заплетающимся от страха языком произнесла она, — «кладешь оружие на землю. Медленно, плавно, чуть дернулся, считай труп». Положил, отходи на 5 шагов назад, расставив руки в стороны. «Вот так. Все делай медленно, не спеша». 5 шагов отчитал, опускайся на колени, руки клади перед собой ладонями кверху. Взгляд направь в пол, не говори, пока он к тебе не обратится. Не повышай тон, не груби ему и не шути с ним. Не поднимай головы и не смотри ему в глаза, пока он сам не потребует. После того, как он рассмотрит твое лицо, вновь его опускай. Выражай полное смирение и подчинение. Не поддавайся на провокации. Никаких резких движений. Не пытайся подняться, схватить нож, убежать. Он этого и ждет. Держись спокойно, с достоинством. Всем своим видом дай понять, что он хозяин, а ты непрошенный пришелец, нарушивший его территорию. Все, что тебе остается, это молить его о пощаде. К чему эти сложности? К тому, что мы не к другу закадычному идем. Своим появлением мы уже выказываем ему неуважение. Представь, как он разозлится, увидев нас. Поэтому свою дерзость мы обязаны компенсировать этикой. На улице встречалось все больше транспорта. Заброшенные легковушки, грузовики, мотоциклы стояли там, где их бросили. В одном месте путь нам преградил трамвай, пришлось сойти с дороги, чтобы его обойти. Видели пару аномалий, яркую сверкающую шаровую молнию, похожую на вспышку сварочного аппарата, и медленно, бесшумно вращающую в воздухе автомобильный корпус танцовщицу. Обходили их осторожно, держась как можно дальше. Наконец вышли на маленькую площадь, посреди которой торчала скульптура, изображающая земной шар с кольцами спутниковых орбит. Далее располагалось двухэтажное здание, построенное в форме подковы. Длинные дуги подковы, изрезанные продолговатыми оконцами, огибали площадь с двух сторон, а в самом центре здания, над центральным входом, из крыши торчал огромный вытянутый купол, похожий на ребристое яйцо. «А вот и планетарий», — сказал Райли. «Мы, точнее наши старые хозяева, называли его соковыжималкой». «Почему?» «Если он туда сверху воткнуть половинку гигантского апельсина, то сок будет стекать в эту...» «Так...» Она замолчала на полуслове и остановилась. «В чем дело?» «Тихо, спокойно, он здесь. Теперь все повторяй за мной». Очень аккуратно она извлекла оба ножа и положила их на асфальт рукоятями от себя. То же сделал и я. Затем мы оба попятились назад, расставив руки, и через 5 шагов опустились на колени, положив руки перед собой. Время шло, но 36-й не появлялся. Меня подмывало поднять голову, но краем глаза я косился на Райли. Та сидела носом к земле, и я не стал испытывать судьбу. Легкие неторопливые шаги приближались к нам со стороны входа в планетарий. Ни окрика, ни приветствия, ни угроз. Просто шаги. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Наша жизнь повисла на волоске, и я надеялся только на то, что Райли сумеет все разрулить. Так, так, так. Шаги приблизились. Пара ног, обутых в казаки, перешагнула через наше оружие и остановилась в паре метров, отделив нас от него. По-моему, это уже слишком. Такой наглости я еще не встречал. Это даже не наглость, а настоящий плевок в лицо. Я только одного не могу понять. Почему вы до сих пор живы? Действительно странно. Наверное, добровольное разоружение и намеки на этикет ввели меня в заблуждение. Хитрый ход, продливший вам жизнь. Впрочем, это лишь вопрос времени. Я не намерен оставлять вас в живых. Вторжение непростительно. Он подошел к Райли, остановившись прямо над ней. Я увидел его руку, обмотанную тряпкой и сжимающую здоровенный блестящий нож. Лезвие скользнуло к горлу девушки. От страха я зажмурился. Но тут же приоткрыл один глаз. Клинок ножа замер под нижней челюстью Райли, прижавшись режущей кромкой к горлу. Стоило 36-му дернуть рукой, и ей конец. Но он медлил. Наслаждался превосходством. Приподнял лезвием голову моей спутницы и посмотрел ей в глаза. «Райли, значит?» «Интересно». Нож выскользнул из-под ее горла, и я с облегчением выдохнул. Не убил. Но расслабляться было рано. «Обрела имя, но потеряла разум? Зачем ты пришла? Тебе надоело жить?» «Как раз наоборот». «Вот как? Думаешь, я не знаю, что это не первый твой визит? Думаешь, я не был в курсе, что ты уже нарушала мои границы?» «Как и ты мои». «Заткнись! Не забывай, в каком ты сейчас положении!» Прости, 7.36. Хм. 36-й помолчал и продолжил уже более спокойным тоном. Да, признаюсь, я тоже нарушал твои границы. У меня проблемы с водой. Большие проблемы. Ты же знаешь, не было выбора. Я догадывался, что ты за мной следишь. Следишь и пропускаешь меня. Именно поэтому я и закрывал глаза на твои поползновения по моему сектору. Но сегодня ты перешла все разумные пределы. Зачем? С какой стати? Хочешь бросить мне вызов? Если пришла сразиться, тогда к чему весь этот этикет? Не сразиться, предупредить. Предупредить? Он явно не ожидал такого ответа. Меня? Да. О чем же? Об опасности. Ты слышал про 3.16? Допустим, и что? Он собирается тебя убить. Да неужели? Изгнанник расхохотался хриплым смехом. Вот так сенсация! Ты повергла меня в ужас. Ха-ха-ха! И чем же этот жалкий бродяга собирается меня убивать? Своим граммофоном? Он собрал группу. Слышал, слышал. Пара каких-то неудачников, то ли из пятерок, то ли из четверок. Уже больше. Гораздо больше. В основном шестерки. Откуда такая информация? Они заявлялись к Квадзорду, но тот натравил на них своих питомцев. Хм, даже если ты и не врешь, что мне с того? Пусть шестерки. Я достаточно хорошо подготовлен, чтобы с ними справиться. Так что эта информация меня не интересует. Ты зря сюда тащилась, Райли, если ты, конечно, пришла ради этого. Когда ты в последний раз видел 13-го? Чего? Причем тут 13-й? Когда ты в последний раз его видел? На прошлой неделе. А что с ним? Его убили. Теперь это территория 3.16 и его банды. Завалили 13-го? Да ладно. Не веришь? Сходи проверь. Зачем им 13-й? У него вся территория сплошные аномалии. Она за даром никому не нужна. Там никто не мог жить, кроме него. До 13-го там четверо пытались обосноваться. Все подохли. А у этого какой-то нюх был на аномалии. Как 16-й его вообще смог достать? Не знаю, как смог, но достал. 36-й крепко задумался. Я слышал его глухое сопение. Затем он подошел ко мне. Его клинок блеснул близко-близко от моей щеки. Лезвие скользнуло под подбородок, обдав холодком. Нож начал поднимать мое лицо кверху, и я наконец-то взглянул в глаза 36-му. Это был круглолицый мужчина лет 35, в кожаной куртке, сильно потертой, но чистой. На нем были рваные джинсы, с пояса свисала цепочка. На бедре виднелись ножны, как у меня. Голова изгнанника была лысой, от лба до затылка, а по бокам торчали две копны волос по типу широких рогов. Он мне напомнил Кита Флинта, солиста группы The Prodigy. «Так значит, это твой ручной человек?» — криво улыбнулся Флинт и страшно выпучил глаза. «Ты кто, домашний любимец?» «Писатель», — ответил я, стараясь поменьше раскрывать рот, чтобы не порезаться об лезвие. «Писатель? О как! Не хвост собачий! Где ты его подобрала, Райли? Там еще есть? Я бы завел такого человечка!» «Он пьет много воды», — ответил Райли. «Черт! Плохо! Не годится! Воды мне самому не хватает!» Наконец-то 36-й убрал нож от моего горла и присел рядом со мной на корточки. «Вот, значит, благодаря кому у 37-й появилось имя? А мне можешь имя придумать?» Я напряг извилины. Сейчас главное не ляпнуть что-нибудь неправильное. Он ждет провокации, и если имя ему не понравится, то не сносить мне головы. И Райли тоже. «Чего молчишь?» 36-й начал нервничать. «Не хочешь давать мне имя?» «Флинт», — выдохнул я и съежился, будто ожидая удара. «Как ты сказал?» «Флинт?» Нормальным голосом переспросил 36-й. «Я что, похож на пирата?» «Нет-нет, на музыканта. Немного». «Не припоминаю такого. Группа Prodigy». Я глупо усмехнулся и дернул плечом. «А, ну да. В памяти старого хозяина встречается это название и фрагменты музыки. Но мне больше нравится быть пиратом. Ты не против?» «Нет-нет, конечно же, я не против». «Ну и славно». Новоиспеченный Флинт выпрямился, хрустнув позвонками. «Знаете, какая у меня мечта? Поскорее убраться из этой задницы в апологетику, где я буду спокойно ждать, когда меня призовут в новый прекрасный мир. И я буду счастлив. Но для того, чтобы пройти инсуаль, я должен подчиняться его правилам, хотелось бы мне этого или нет. Убив вас, я нарушу этикет и поставлю свою мечту под удар. А я этого не хочу. Поэтому проваливайте. Считайте, что сегодня вам повезло. Но если я еще хотя бы раз увижу тебя, Райли, или твоего ручного примата на своей территории, то пощады не ждите. Я убью вас без всяких разговоров. С меня хватит вашей наглости. Прощайте». Флинт отступил назад, после чего развернулся на каблуках и быстрым шагом пошел в сторону планетария. Мы ждали еще какое-то время. Затем Райли поднялась и отправилась за своими ножами. Я тоже подобрал мачете. Если честно, не думал, что получится его вернуть. «Все, теперь спокойно уходим. Не оборачиваемся», — скомандовал Райли. «Я же говорил, что все получится». «Тихо, никакой болтовни, пока не уйдем из его владений». Возвращались мы словно под прицелом. Видимо, Флинт сопровождал нас до самой границы. Стоило пересечь условную черту, как напряжение тут же спало. «Да, писатель, ну ты меня и подставил», — накинулась на меня Райли. «Ты хотя бы понял, на какой грани мы балансировали? И я, дура, поддалась твоему убеждению, удивляясь, что мы до сих пор еще живы. Зато теперь наша совесть чиста, хоть этот Флинт и не внял нашим предупреждениям, но это его дело». «Нет, он нас услышал. Если бы не услышал, то убил бы. И все эти отмазки про нарушение этикета – пустая болтовня. Он не убил нас потому, что задумался над предупреждением. Ему трудно понять, почему мы пришли его предупредить. У нас ведь это не принято. Да и я бы не поняла такого порыва». «Он вел себя с нами довольно грубовато. Он вел себя с нами, на удивление, лояльно. Я разделяю его чувства и понимаю его раздражение. Я заходила на его территорию, но он терпел, и эта злость постепенно копилась в нем. Сегодня представился отличный случай поквитаться, но он не стал этого делать. Весьма тщедушный поступок». «То есть ты бы вела себя так же?» «Нет, я бы вела себя гораздо хуже». «И что бы ты с нами сделала на его месте?» «Убила бы». «Выслушала, получила информацию и убила». 36-й просто размяк. Или перестраховался. На это я и рассчитывала. «Хватит об этом. За испытание, которому меня подверг, ты мне теперь должен Ригвелла». «Откуда я его возьму? Твои проблемы». Райли отправилась к бордовому угловому особняку напротив Дворца культуры. Здание выглядело сильно обветшавшим. По стенам шли глубокие трещины. Много кирпичей вывалилось из кладки. Балконы обрушились. «Он здесь», — указала охотница, — «в этом доме. Иди за ним». «Как скажешь». Я подошел к особняку. Сквозь него вел проход, выходящий в квадратный внутренний дворик, густо заросший зеленью. Где-то журчала вода. «Мокрица», — смекнул я. «Повнимательней, писатель». Осторожно пробираясь мимо заплесневевших стен, я дошел до деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Ступени сгнили полностью. Остались только жерди, с которых свисал подозрительно яркий плющ. Под лестницей обнаружилась дверь. Отодвинув ногой упавшую коробку почтовых ящиков, я приоткрыл дермантиновую створку и шагнул в полумрак прихожей. Под ногами жалобно заскрипели старые доски. Ориентируясь по пятнам света, выливающегося из комнат, я прошел вглубь старого дома, с опаской посматривая на основательно прогнувшийся потолок. Где искать Ригвелла? Где этот гаденыш прячется? Впереди вырисовывалась общая кухня. Какие-то тряпки на бельевых веревках, гора кастрюль в углу. Воздух спертый, сильно пахнет гнилой древесиной. Я подошел к окну. Сквозь грязное стекло с трудом проглядывались контуры ДК, а Райли не видно. Наверху что-то стукнуло. Выудив мачете, я вернулся назад в прихожую. Кто-то маленький пробежался над моей головой, и из щелей в потолке просыпалась пыль. Бегло осмотревшись по сторонам, в одном из дверных проемов я заметил лестницу. Начал подниматься на второй этаж. Ступени предательски скрипели. Одна доска сломалась, заставив меня инстинктивно вцепиться в поручень. Завершив подъем, я начал обследовать помещение второго этажа. Кое-где в полу зияли такие большие дыры, что сквозь них можно было рассмотреть нижние комнаты. Было страшновато. Перекрытия ходили ходуном, все трещало и шаталось. Не хватало еще провалиться. Опять кто-то стукнул, совсем рядом. Я пошел на звук. В дальних комнатах было темно, окна затянуты плющом, лучики солнца едва проникают через этот полог. Вот и комната, из которой доносился стук. Я зашел внутрь и остановился, не веря собственным глазам. В комнате были люди, и это были не мертвецы, а обычные живые граждане. Мальчик бегал по комнате с самолетиком в руках и жужжал. Бабушка в кресле, пришивая пуговицу к рубашке, что-то ему говорила, но слов не было слышно, лишь далекое бульканье. Молодая женщина, очевидно мама малыша, сидела за письменным столом и что-то писала, то и дело поглядывая на своего сорванца. Все выглядело таким естественным и настоящим, будто бы я ввалился в самую обычную квартиру, в привычной мне реальности. Я даже не сразу смог собраться с мыслями. Так сильно был поражен этой неожиданной картиной. Шагнул вперед и случайно оказался на пути у мальчика, нарезавшего очередной круг по квартире. Ребенок с разгона налетел на меня и рассыпался в прах. Разлетелся в воздухе легким полевым облачком. Бабушка и мама посмотрели на меня и растаяли. Комната опять стала темной и пустой. За спиной раздался легкий топоток. Все еще под впечатлением от недавнего видения, я выскочил в коридор. Ригвелл стоял столбиком в противоположном конце и смотрел на меня. Я кинулся за ним, он от меня. Половицы дребезжали. Грохот моих шагов, казалось, вот-вот разрушит старое здание. Я успел заметить, как длинный хвост Ригвела прыснул вниз по лестнице и, ухватившись за край перил, резко завернул на лестничный пролет, продолжая погоню. Лестница зашаталась. В попыхах я наступил ногой на сломанную ступень, и та переломилась окончательно. Как я ногу не сломал, одному богу известно. Ухватился за поручень, но тот оторвался, чуть не опрокинув меня с высоты. Ища равновесие, я неуклюже соскочил со ступеней, упал на руки, тут же оттолкнулся от пола и побежал дальше, налетая на косяки, выплывающие из пыльного сумрака. В голове крутилась досадная мысль. Упустил. Ведь Ригвилл уже наверняка успел добраться до выхода. Где его теперь искать? Выбежав во двор, я нос к носу столкнулся со своей подругой. «Все, сбежал», — констатировал я, справляясь с дыханием. «А вот и нет», — довольная Райли показала мне извивающегося в ее руках Ригвилла. «Отличная работа, писатель». «Ты его поймала?» Улыбнувшись, охотница умело перехватила плоскую голову зверя и резким движением рук свернула ему шею. Ригвилл дернулся и обмяк, шлепнувшись к ногам Райли, после чего та показала мне свои дымящиеся перчатки и покрасневшие от легких ожогов пальцы. «Сильно обожглась?» «Пустяки!» Тряся руками, поморщилась она. «Тащи тряпку, милый, будем упаковывать». Так я отработал свой долг, а Райли обеспечила себя провизией. Как потом оказалось, весьма вовремя. Ведь мы с ней тогда и представить себе не могли, какие тяжелые потрясения ждут нас завтра. Но я опять забегаю вперед. Сейчас мы шли домой с добычей, довольные и счастливые. У Райли был праздник, и ее радость передавалась мне. Впервые я по-настоящему почувствовал, что рядом со мной настоящий друг. Пусть сумасшедший, опасный, взбалмошный и непредсказуемый, но все-таки истинный, самый надежный.